Глава вторая. Макдональдс предложил своим посетителям Биг Мак в 1968 году. Дана лениво повернулась на стуле у справочного стола библиотеки. «Да, мистер Герц, я уверена, Биг Мак на рынке 68-го года прошлого столетия, а не с 69-го. Так что вы наслаждаетесь им на год больше, чем думаете. Похоже, тут вас мистер Фой обошел?» «Да», — она рассмеялась и покачала головой. «Надеюсь, завтра вам больше повезет». Дана положила телефонную трубку, вычеркнула ежедневные пари Герца и Фоя из списка сегодняшних дел и внесла имя победителя в учетный лист, который вела очень аккуратно. В конце прошлого месяца, когда завершился очередной раунд, мистер Герц сумел опередить соперника, выиграв обед в закусочной на Мейн-стрит за счет мистера Фоя. Хотя, если считать за год, Фой вырвался вперед на 2 очка, и у него был реальный шанс получить желанный ежегодный приз. Обед не в закусочной, а в ресторане Mountain View Inn с напитками. В этом месяце соперники шли, что называется, голова в голову, и победителем мог стать любой. Ее обязанностью было объявлять победителя месяца, а в конце года, с гораздо большей помпой, выигравшего главный приз. Соревнование длилось почти 20 лет. Эти двое прочно вошли в жизнь Даны Стил, с тех пор, как она сразу после окончания университета пришла работать в городскую библиотеку Pleasant Valley. Когда она уволится отсюда, ей будет не хватать этого ежедневного ритуала. Мимо прошла Сэнди. Подпрыгивающий хвостик белокурых волос и неизменная улыбка победительницы на губах. Дана подумала, что кое о чем она уж точно не будет скучать. Пора писать заявление об уходе. Рабочие часы в библиотеке ей сократили до минимума 25 в неделю, но и этому времени можно найти более достойное применение. Через пару месяцев она откроет книжный магазин, который станет частью центра «Каприз», совместного предприятия с Зоей и Мэлори. Ей нужно не только закончить ремонт и обставить свою часть дома, который они купили, но и заказать товары. Дана подала заявки на все необходимые лицензии, проштудировала каталоги и издательств, подумала о дополнительных услугах. После ланча у нее будут подавать чай, а вечером вино. Кроме того, она планировала устраивать разнообразные мероприятия. Художественные чтения, вокальные вечера, встречи с авторами. Она всегда мечтала именно об этом, но даже не надеялась, что сия мечта когда-нибудь сбудется. Равена и Пит превратили грезы в реальность. И дело не только в кругленькой сумме – 25 тысячах долларов, выданных ей и остальным в качестве стимула, чтобы согласиться на поиск ключей. Дело в том, что она встретилась с Мэлори и Зоей. В тот вечер, когда они впервые увидели друг друга в Warriors Peak, каждая из них оказалась на перепутье жизненных дорог. Они сделали выбор, решив дальше идти вместе. Мысль о собственном деле стала не такой уж страшной, когда две подруги, два партнера, тоже решили пуститься в самостоятельное плавание. Потом был ключ. Конечно, она всегда будет помнить о ключе. Мэлори потребовалось почти 4 недели, чтобы найти первый ключ. Ее поиски трудно было назвать легкой и веселой прогулкой, скорее наоборот. Зато теперь они знают гораздо больше о том, кто им противостоит, что поставлено на карту. Это и станет их преимуществом. Если не принимать в расчет, что информация о ключах, откуда они взялись, для чего предназначены, и кто не хочет, чтобы их нашли, никак не связано с их поиском. Дана откинулась на спинку стула, закрыла глаза и стала размышлять о подсказке, которую дала ей Ровена. В ней говорилось о прошлом, настоящем и будущем. Подсказка называется «Знание». Это естественно. Правда и ложь. Разум и сердце. Одна принцесса идет, а другая ждет. В подсказке Мэлори тоже была принцесса, поющая. И Мэл, знаток и ценитель искусства, мечтавшая стать художницей, обрела ключ в картине. Если следовать той же логике, то Дана, страстная любительница книг, должна найти свой ключ где-то рядом с книгами. «Ты спишь, Дана?» Она открыла глаза и встретила неодобрительный взгляд Джоан. «Нет, думаю. Если тебе больше нечем заняться, помоги Мэрилин в хранилище». «С удовольствием», — Дана лучезарно улыбнулась. «Нужно попросить Сэнди, чтобы она заменила меня у справочной стойки». «Кажется, ты не слишком перегружена вопросами и требованиями». «А ты не слишком перегружена бумагами и административными делами. И у тебя остается время следить за мной», — подумала Дана. «Я только что закончила обрабатывать один запрос о частном предпринимательстве и капитализме. Но если вы считаете...» «Прошу прощения». К столу подошла женщина с мальчиком лет 12. Она крепко держала паренька за плечо. И Дана подумала, что так Флинн держит поводок Мо. Надеясь, что сможет ему воспрепятствовать и прекрасно понимая, что тот вырвется при первой же возможности. «Вы не могли бы нам помочь? Моему сыну нужен доклад. На завтра». Последнее слово женщина произнесла с нажимом, и плечи мальчика поникли. «О первом континентальном конгрессе». Примечание. Собрание 56 делегатов из 12 будущих штатов. Филадельфия, 1774 год. На конгрессе был объявлен экономический бойкот Великобритании, однако о разрыве отношений пока не говорилось. Важная веха в борьбе США за независимость. Конец примечания. «Подскажите, пожалуйста, какие книги нам следует выбрать?» «Разумеется», — бесстрастное лицо Джоан мгновенно расплылось в доброжелательной улыбке. «С удовольствием покажу вам несколько подходящих книг в разделе «Американской истории». «Прошу прощения». Дана ничего не могла с собой поделать. Она подмигнула угрюмому мальчишке. «Седьмой класс? Миссис Джейнсбург. История США». Оттопыренная нижняя губа мальчика опустилась еще ниже. «Да». «Я знаю, что ей нужно. Посидишь пару часов за книгами и станешь настоящим специалистом». «Правда». Мать ухватилась за руку Даны, как утопающая за спасательный круг. «Это будет настоящее чудо!» «Миссис Джейсбург и мне преподавала американскую и всемирную историю». Дана сделала страшные глаза. «Я знаю ее, как свои 5 пальцев!» «Оставляю вас в надежных руках, мисс Стил!» Сквозь зубы процедила Джоан, но улыбка с ее лица не сошла. Дана наклонилась вперед и заговорщически зашептала. «У миссис Джейнсбург по-прежнему выступают слезы на глазах, когда она читает речь Патрика Генри». «Дайте мне волю!» Примечание. Патрик Генри. Годы жизни. 1736-1799. Американский государственный деятель. Активный борец за независимость. Конец примечания. Мальчик явно приободрился. «Да, ей приходится останавливаться, чтобы высморкаться». «Ничего не изменилось. Ладно, вот все, что тебе нужно». Через 15 минут, пока паренек ставил отметку в новеньком читательском билете, его мать подошла к столу Даны. «Я хочу еще раз вас поблагодарить. Меня зовут Джоанна Рирден, и вы только что спасли жизнь моему сыну». Миссис Джейнсбург, конечно, строга, но она бы его не убила. Его бы убила я. Вам удалось заинтересовать Мэтта докладом, хотя бы ради того, чтобы утереть нос учительницы. Главный результат. Согласна с вами. В любом случае, спасибо. Вы чудесно справляетесь со своей работой. Спасибо. Удачи. Справлялась. Мысленно поправила женщину Дана. Злобная Джоан и ее вечно улыбающаяся племянница скоро пожалеют, что у них больше нет возможности подпустить шпильку Дане Стил. Когда закончились отведенные ей часы, Дана убрала свое место рабочее, взяла пару книг, которые намеревалась пролистать дома, и подхватила портфель. Потом подумала, что будет скучать и по этому ежедневному ритуалу перед уходом навести порядок на стойке, бросить последний взгляд на стеллажи и столы, этот маленький храм книги. А еще она будет скучать по короткой приятной прогулке от библиотеки до дома. Это была одна из причин ее отказа переехать к Флинну, когда брат купил дом. Дана напомнила себе, что ведь и в Каприз можно будет ходить пешком. Если ей придется по душе двухмильная прогулка. Она решила, что сие маловероятно, и подумала, что должна получать удовольствие от того, что у нее есть, пока есть. Ей нравилась предсказуемость привычной дороги домой, которую она видела перед глазами месяц за месяцем, год за годом. Сейчас, когда осень вступила в свои права, улицы были наполнены золотистым светом, просачивавшимся сквозь пламенеющие кроны деревьев. Окружавшие долину горы казались волшебным ковром, сотканным богами. Дана слышала детские голоса. В школе не так давно закончили занятия. Ученики еще не успели сесть за домашние задания и с криками носились по небольшому парку, тянувшемуся от библиотеки до ее дома. Воздух был прохладным и свежим, и в нем чувствовался аромат хризантем, высаженных на клумбе у здания муниципалитета. Большие круглые часы на площади показывали 4:05. Дана пожала плечами, прогоняя нахлынувшую волну жалости к себе. До появления Джоан часы по дороге домой обычно свидетельствовали о том, что уже 6:35. Наплевать. Нужно просто радоваться свободному времени, получать удовольствие от приятной прогулки и солнечного дня. На крыльце многих домов уже лежали тыквы. На ветках деревьев были развешаны гоблины, хотя до Хэллоуина оставалось несколько недель. Дана подумала, что в маленьких городках всегда радуются праздникам. Дни становились короче и холоднее, но было еще достаточно светло и тепло, чтобы наслаждаться прогулкой. Девушка решила, что красивее всего в Велли именно осенью. Почти идеальный образ американской глубинки. «Привет, Дилда! Давай помогу!» Окутывавший ее хрустальный колокол умиротворения мгновенно разлетелся на 1000 осколков. Не успела она огрызнуться, как Джордан уже выхватил у нее книги и сунул себе под мышку. «Отдай!» «Я уже взял. Отличный день, правда? Велли особенно хорош в октябре». Слова Хоука на 100% совпали с тем, что думала она сама. И Дане это очень не понравилось. «Кажется, твоя любимая песенка называется «Осень в Нью-Йорке»?» «Да, неплохая вещица». Джордан повернул книги и прочитал название. «Кельтский фольклор, йога, Стивен Кинг, последний роман. Йога?» «В этом он весь, умеет вогнать в краску». «А что?» «Ничего. Просто с трудом представляю, как ты принимаешь позу стрекозы или что-то в этом роде». Джордан прищурился, и в его глазах блеснули озорные искорки. «Хотя, если подумать, тебе больше нечем заняться, кроме как болтаться около библиотеки и ждать, пока не представится возможность пристать ко мне». «Я не болтался около библиотеки, и помочь нести книги не значит приставать». Джордан с привычной легкостью подстроился под ее шаг. «Кстати, я не в первый раз провожаю тебя домой. Последние несколько лет мне удавалось найти дорогу и без тебя». «Тебе многое удавалось». «Как отец?» Дана удержалась от язвительного замечания. Она знала, что, несмотря на все недостатки Джордана, вопрос он задал искренне. Джозеф Стил и Джордан Хоук прекрасно ладили друг с другом. «Хорошо. У него все хорошо. Переезд в Аризону — как раз то, что ему было нужно. У них с Лиз замечательный дом и замечательная жизнь. Он увлекся выпечкой». «Выпечкой? Торты? Джо печет торты? А также лепешки и фигурный хлеб». Дана не смогла удержаться от улыбки. Она всегда улыбалась, когда представляла своего большого мужественного отца в фартуке с миксером в руке. «Раз в два месяца я получаю посылку с гуманитарной помощью. Сначала его продукция отлично годилась на то, чтобы делать дверные упоры. Но в последний год или около того дело наладилось. У отца получается хорошая выпечка. Передай от меня привет, Джо, когда будешь говорить с ним». Дана пожала плечами. Она ни в каком разговоре не собиралась произносить имя Джордана Хоука, разве что в сочетании с проклятием. «Пришли», — сказала Дана, останавливаясь у дома, где снимала квартиру. «Может быть, пригласишь?» «Не в этой жизни и не в следующей тоже». Дана протянула руку за книгами, но он сделал шаг назад. «Прекрати, Джордан, нам не по 10 лет. И тем не менее нам нужно поговорить». «Нет, нужно. И не заставляй меня чувствовать себя 10-летним». Джордан с шумом выдохнул, стараясь не потерять терпение. «Послушай, Дана, мы давно знаем друг друга. Давай относиться к этому как взрослые». Кажется, он намекает, что она так и не повзрослела. Придурок. «Ладно, будем вести себя как взрослые. Отдавай мои книги и уходи». «Разве ты не слышала, что вчера говорила Равена?» По тону Хоука Дана поняла, что назревает скандал. «Обратила внимание? Прошлое, настоящее и будущее. Я часть твоего прошлого, часть всей этой истории. В прошлом ты и останешься. Я потратила на тебя 2 года жизни. Вполне достаточно. Не можешь с этим смириться, Джордан? Твое непомерное самолюбие не способно признать тот факт, что я переболела тобой, забыла тебя. Это не мое самолюбие, Дана». Он протянул ей книги. «Дело в тебе. И это совершенно очевидно. Ты знаешь, где меня найти, когда будешь готова». «Я не собираюсь тебя искать», — пробормотала она, глядя вслед Хоуку. Черт возьми, раньше он никогда не уклонялся от схватки. Дана видела, что Джордан взбешен по лицу, по голосу. С каких это пор он научился обуздывать свою ярость? Она тоже приготовилась к перепалке и теперь не знала, на что выплеснуть раздражение. Как это все мерзко! Войдя в квартиру, Дана бросила книги на стол и направилась прямо к холодильнику. Через минуту она уже успокаивала нервы мороженым с кусочками печенья, черпая его ложкой прямо из коробки. «Подонок! Трусливый ублюдок! Вздернул меня и смылся! Эти калории — его вина!» Дана облизала ложку, но тут же снова погрузила ее в мороженое. «Ну какие же эти калории вкусные, дьявол их побери!» Она немного успокоилась, переоделась в спортивный костюм, сварила кофе и устроилась в любимом кресле с новой книгой о кельтском фольклоре. Дана не могла сосчитать, сколько книг по этой теме она прочитала за последний месяц. Но чтение для нее было не меньшим удовольствием, чем мороженое, а также жизненной необходимостью, такой как дыхание. Дома и на работе она окружила себя книгами. Квартира Даны стала святилищем ее первой и неприходящей любви. Книги теснились на полках, грудами лежали на столах. Книги не только служили ей источником знаний, развлечений, отдыхом и даже лекарством, но и стали своего рода интерьером. На первый взгляд книги на многочисленных полках, в нишах и на столах были расставлены как бы случайно, даже беспорядочно, хаотично. Но Дана, будучи библиотекарем, настаивала на том, что здесь все строго систематизировано. По собственному желанию или по чьей-либо просьбе она могла мгновенно найти любую книгу в любой комнате своей квартиры. Дана не представляла своей жизни без книг, без истории, информации, слов, живших внутри них. Даже сейчас, когда перед ней стояла трудная задача, а отсчет времени уже начался, она с головой погрузилась в рассказы, изложенные на страницах книги, которую держала в руках, в жизнь, любовные приключения, войны и мелкие обиды богов. Она так увлеклась чтением, что, когда раздался стук в двери, вздрогнула от неожиданности. Растерянно заморгав, Дана вернулась к действительности. Пока она пребывала в мире Дагды, Эпоны и Луга, солнце уже село. Примечание. Дагда, Эпона, Луга — персонажи кельтских мифов. Дагда была ирландским богом другого мира. Богиня-всадница Эпона — покровительницей военных всадников, конюхов, путешественников. А бог света Луг владел копьем, которое всегда даровало победу своему обладателю. Конец примечания. Не выпуская книгу из рук, Дана открыла дверь и с удивлением воззрилась на стоявшую на пороге Мэлори. «Что случилось?» «Ничего. Просто решила по дороге домой заглянуть к тебе и посмотреть, чем ты занимаешься. У меня весь день прошел в переговорах с местными художниками и ремесленниками. Похоже, удалось кое-что подобрать для галереи». «Круто. Ты что-нибудь ела? Я умираю от голода». «Шоколадку». «Маловато», — Дана покачала головой. «Я собираюсь подкрепиться. Составишь компанию?» «Нет, ешь сама». «Тебя посетили какие-нибудь блестящие идеи? Есть поручение для нас, Зои?» — спрашивала Мэлори, уже направляясь на кухню вслед за Даной. «Не знаю, можно ли мои идеи назвать блестящими». «Спагетти, отлично!» Дана извлекла из холодильника миску со вчерашней пастой. «Хочешь?» «Нет. Их можно запить красным вином». «От вина не откажусь. Один бокал». Мэлори, уже освоившаяся на кухне Даны, достала бокалы. «И все-таки, что за идеи?» «Книги, то есть знания в целом, а также прошлое, настоящее и будущее. Если речь идет обо мне, все связано с книгами». Дана взяла вилку и стала есть спагетти прямо из миски. «Вопрос о том, какая именно книга или какого жанра. Ты не хочешь это подогреть?» «Что?» Дана недоуменно посмотрела на спагетти. «Зачем?» «Просто так». Мэлори протянула подруге бокал вина. Взяла свой и села за стол. Книга или книги — это логично, по крайней мере, отчасти. Направление ясно, но... Она вспомнила, сколько у Даны этих самых книг, и вздохнула. «Чтобы только перелистать твои книги, нам троим понадобится несколько недель, не говоря уже о других домах Велли, библиотеке, торговом центре и так далее». «Понимаешь, даже если я права, ключ не обязательно находится в книге, в буквальном смысле слова. Это может быть метафорой. Или в книге содержится некая подсказка, путь к ключу». Дана пожала плечами и снова подцепила вилкой холодные спагетти. «Так что мою идею никак не назовешь блестящей». «Как отправная точка она вполне подходит. Прошлое, настоящее и будущее». Мэлори поджала губы. «Очень широкий простор для фантазии. Историческая, современная, футуристическая литература. И это лишь книги». «А если речь идет о личном?» Мэлори внимательно посмотрела на Дану. «Как было со мной? Мой путь к ключу лежал через Флинна. Мои чувства к нему и осознание самой себя, своих желаний и ощущений, и опыт, который мне был дан, назовем его, с нами, оказался очень личным. Еще он был пугающим». Дана на мгновение сжала руку Мэлори. «Знаю, но ты справилась. Я тоже справлюсь. Возможно, это личное. Книга, которая имеет для меня особое значение». Она задумчиво обвела взглядом кухню и снова сосредоточилась на вилке. «Есть еще кое-что другое, открывающее широкий простор для фантазии. Я тоже подумала о другом. О Джордане. Не понимаю, при чем тут Джордан? Послушай», — продолжала Дана, не обращая внимания на удивленный взгляд Мэлори. «Он, конечно, участвовал в первом раунде. Я имею в виду картины, которые купили они с Брэдом. Джордан вернулся в город с тем полотном по просьбе Флинна. Все верно. Только на этом его роль в поисках закончилась. А с тобой он связан через Флинна. И через тебя, Дана». Она навертела спагетти на вилку, но интерес к еде угас. «Уже нет». Встретив упрямый взгляд Даны, Мэлори кивнула. «Ладно. А какая была твоя первая в жизни книга? Та, что захватила тебя и превратила в заядлую читательницу?» «Сомневаюсь, что волшебный ключ от шкатулки с душами найдется в книге «Зеленые яйца и ветчина».» Дана усмехнулась и подняла бокал. «Но я проверю». Примечание. «Зеленые яйца и ветчина». Книга американского детского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза Гейзела или доктора Сьюза. Конец примечания. «А как насчет первой взрослой книги?» «Очевидно, тебя не впечатлили острый ум Сэма и его шутки?» Примечание. Один из двух главных героев книги «Зеленые яйца и ветчина». Конец примечания. Дана затем задумчиво постучала пальцами по столу. «В любом случае, какая была первой, я забыла. Меня всегда окружали книги. Сколько себя помню, я постоянно читала». Дана пристально посмотрела на свой бокал с вином, потом сделала глоток. «Он меня бросил, но я пережила». «Это она о Джордане», — подумала Мэлори. «Понятно. Сие не значит, что я не испытываю к нему жгучей и восхитительной в этом своем качестве ненависти, но не она определяет мою жизнь. За последние 7 лет мы видели считанные разы». Дана пожала плечами. «Но как-то слишком порывисто. У меня своя жизнь, у него своя, и они больше не пересекаются. Просто Джордан — друг Флинна». «Ты его любила?» «Да, очень, ублюдок». «Прости, ничего, всякое бывает». Ей пришлось напомнить об этом самой себе. речь не идет о жизни и смерти, и безудержные рыдания тут ни к чему. Ее сердце уже не разобьешь. Мы дружили. Мой отец женился на матери Флинна. А у Флинна были Джордан и Брэд. Тогда все они представлялись мне одним существом с тремя головами. Так они появились в моей жизни. Мэлори хотела сказать, что они и сейчас в ней присутствуют, но сдержалась. Мы с Джорданом дружили. Особенно нас сближала страсть к чтению. Потом мы повзрослели, и все изменилось. «Хочешь еще?» — спросила Дана, поднимая пустой бокал. «Нет». «А я выпью». Она налила себе вина. Джордан уехал учиться. Получил стипендию в университете Пенсильвании. И они с матерью вкалывали, как проклятые, чтобы заработать остальные деньги на образование и на жизнь. У него была потрясающая мать. Кстати, Зоя мне ее чем-то напоминает. Правда? Не внешне, хотя миссис Хоук была красавица, но выше и грациознее. При взгляде на нее сразу возникали ассоциации с танцовщицей. Она умерла молодой. Да, чуть за 40. У Даны болезненно сжалось сердце. Это ужасно, что ей пришлось вынести. И Джордану тоже. Ближе к концу мы все практически жили в больнице, но даже тогда... Она тяжело вздохнула. Я не об этом хотела сказать. Просто Зоя напоминает мне миссис Хоук. Она была женщиной с таким же сильным материнским инстинктом, как у Зои. Женщиной, которая знала, что и как нужно делать, не жаловалась, беззаветно любила своего ребенка. Они с Джорданом были очень близки, как Зоя с Саймоном, и тоже жили вдвоем. Насколько я помню, отец Джордана никогда не появлялся на горизонте. Наверное, ему не просто приходилось без отца. Было бы непросто, если бы не мать. Миссис Хоук управлялась с бейсбольной битой или футбольным мячом с такой же легкостью, как со взбивалкой для теста. Заполняла пробелы. «Ты тоже ее любила», — догадалась Мэлори. «Да, мы все ее любили». Дана пригубила вино. В общем, Джордан уехал в университет и устроился на две работы, чтобы иметь деньги на учебу и на жизнь. В первый год мы его почти не видели. Летом он приезжал на каникулы, работал в гараже Тони. Джордан неплохой механик. Болтался с Флинном и Брэдом, когда выпадало свободное время. Через 4 года получил диплом, проучился 1,5 года в аспирантуре и уже опубликовал несколько рассказов. Потом приехал домой. Дана вздохнула, и Мэлори затаила дыхание. «Боже всемогущий! Нам хватило одного взгляда друг на друга. Это было как взрыв бомбы. Какого черта, — думала я, — это же мой приятель Джордан. А мне почему-то хочется буквально наброситься на друга детства». Она рассмеялась и на сей раз сделала большой глоток. Потом он мне признался, что чувствовал все то же самое. «Эй, — говорил себе Джордан, — полегче. Это же маленькая сестренка Флинна». Мы пару месяцев старательно обходили воронки от этих бомб. Были друг с другом или язвительны, или чрезвычайно вежливы. «А потом?» — спросила Мэлори после долгой паузы. «Однажды вечером Джордан пришел к Флинну. Но мой брат был на свидании. Родители тоже куда-то уехали. Я затеяла с ним ссору. Мне нужно было дать выход пламени, которое бушевало у меня внутри. А через секунду мы уже катались по ковру в гостиной, в объятиях друг друга. Мы никак не могли насытиться. Со мной такого никогда не было, ни до этого, ни потом. Исступление какое-то, просто невероятно». Они опять долго молчали, а потом Дана улыбнулась. «Представь наши чувства, когда дым рассеялся, и мы обнаружили, что лежим голые на персидском ковре, Лис и Джо. И как вы с этим справились?» «Насколько я помню, минуту не шевелились. просто смотрели друг на друга. Парочка выживших в жестокой битве. Потом захохотали, как сумасшедшие, и снова набросились друг на друга. Она снова отпила вина. Мэлори ждала. «Так вот, мы начали встречаться, наконец-то. Джордан и Дана, Дана и Джордан». Звучало будто одно слово. В каком порядке, не произноси. «Боже, как мне этого не хватает!» Вдруг поняла Дана. «Такой тесной связи!» «Никто никогда не мог рассмешить меня так, как Джордан. И он единственный мужчина в моей жизни, который заставил меня плакать. Да, черт возьми, я любила этого мерзавца». «А что произошло?» «Много всякого, и мелочи, и серьезное. Умерла его мать. Ничего ужаснее я в жизни не видела. Даже когда заболел мой отец, это не было так страшно. Рак яичников, четвертая стадия. Операция, химиотерапия, молитвы. Ничего не помогало. Она просто уходила от нас. Тяжело, когда человек умирает, — тихо сказала Дана. Но смотреть, как он медленно тает, просто невыносимо. Не могу себе представить. Тем не менее, глаза Мэлори наполнились слезами. Я не теряла близких людей. Я не помню, как умерла моя мать. Была слишком маленькая. Но я помню каждый день, когда умирала миссис Хоук. Наверное, ее смерть что-то сломала в Джордане. Не знаю. Он никогда мне не признавался. После ее смерти он продал их маленький домик, мебель, все вплоть до самых незначительных вещей. Отделался от меня и уехал в Нью-Йорк, чтобы стать богатым и знаменитым. «Думаю, все намного сложнее», — осторожно заметила Мэлори. «Наверное, но выглядело это именно так. Джордан сказал, что должен уехать, что нуждается в чем-то, чего здесь нет. Если он собирается писать, а он должен писать, значит, нужно найти свой путь. Ему необходимо уехать из Вэлли, и он уехал. Словно 2 года, которые мы провели вместе, просто ничего не значащий эпизод в его жизни». Дана допила оставшееся вино и поставила бокал на стол. В общем, пошел он к черту вместе со своими бестселлерами. «Наверное, тебе неприятно это слышать, особенно сейчас. Но мне кажется, чтобы найти ключ, тебе придется с этим разобраться». «С чем разобраться?» «Дана...» Мэлори взяла ладони подруги в свои и сжала их. «Ты все еще любишь его?» Руки Даны дернулись. «Нет, у меня своя жизнь. У меня были другие мужчины. У меня есть профессия. Не спорю, в данный момент все катится к чертям. Но я открою свой книжный магазин и восстану из пепла, как птица Феникс». Она замолчала, осмысливая свои слова. «Пить мне не стоит. Я уже начинаю говорить метафорами. В любом случае, Джордан Хоук — пройденный этап моей жизни», — уже спокойнее сказала Дана. «Если он первый мужчина, которого я полюбила, это не значит, что он должен быть последним. Я лучше выколю себе глаз, чем доставлю ему такое удовольствие». «Знаю», — Мэлори рассмеялась, еще раз сжала руки Даны, а потом отпустила их. «Именно поэтому я делаю вывод, что ты все еще любишь его. Тебя выдавали лицо и голос, когда ты рассказывала о том, как вы были вместе». «Ужасно! Интересно, какое у нее было лицо, а голос?» «От вина я расчувствовалась. Но это не значит, что значит, то и значит», — перебила подругу Мэлори. «Если ты действительно хочешь найти ключ, тебе нужно все обдумать, причем серьезно. Так или иначе, Джордан связан с тобой, связан с поисками ключа». «Мне бы этого не хотелось». Дана прикусила губу. «Но я справлюсь. Слишком многое поставлено на карту, чтобы я начала ныть, даже не сделав первый шаг». «Ну вот, совсем другое дело. Мне пора домой». Мэлори встала и погладила Дану по голове, чтобы хоть как-то успокоить ее. «Ты можешь поделиться со мной всеми своими мыслями и чувствами. И с Зоей тоже. Если тебе нужно выговориться или просто, чтобы кто-то был рядом, когда нечего сказать, позвони». Дана кивнула, задумчиво глядя вслед Мэлори, а потом окликнула ее. «Мэл!» «Когда он уехал, в моем сердце словно образовалась дыра, и мне кажется, одной дыры более чем достаточно». «Наверное, до завтра», —